52. Меня ослепляет свет. Деревянная створка, рассохшаяся за долгие века, издает звук, похожий на последний выдох усталого раненого зверя. Между дверью и корой ствола застряли нити какой-то пленки и некоего липкого вещества, но я продолжаю ее толкать. Ослепительный свет постепенно меркнет, и взору предстает маленькая, хрупкая фигурка древней богини, размерами напоминающая ребенка, хотя в ней ощущается та безвозрастность, что и в лорде Кроконе. Она дремлет в позе эмбриона, обхватив четырьмя руками колени и прижав к бокам трехпалые ладони. Большие круглые глаза чем-то похожи на стрекозьи. Некогда росшие на спине крылья из тончайших золотых перьев отвалились и присохли к заключившему ее в себя кокону. Кисти и предплечья покрыты листьями, будто перчатками. На висках растут древесные рога, соединяющие лелию с самим деревом. Она не двигается и даже не открывает глаза, когда ее щек касается первый легкий ветерок. Мир все так же неестественно спокоен. Даже ее песня смолкает, и меня пронзает страх. Неужели в своем стремлении спасти ее я вызвала потрясение, ставшее для Лелии смертельным ударом? Позади меня раздаются бормотания сирен. «Леди Лелия! Лелия! Наша леди мертва! Мы убили ее! Гниль появилась из-за ее разложения!» Бросаю взгляд через плечо. Все воины, забыв о сражении, опускаются на колени, как и члены хора. Склоняют головы в знак почтения и заводят глухую печальную песнь скорби. Их горе и беспокойство отдаются у меня в душе. Сирены оплакивают смерть всего, что было им дорого и знакомо. Вот только они слишком далеко и не видят того, что происходит на самом деле. Я же отмечаю, как дергаются бугорки на ее спине, оставшиеся там, где крылья некогда соединялись с телом. Как двигаются под закрытыми веками глаза, словно бы она пытается проснуться. Я тихо, облегченно вздыхаю. Лелия не умерла. Она по-прежнему борется со всем упорством, присущим самой жизни. Ведь как ни крути, а жизнь, несмотря на все изящество, довольно смелая штука и не сдается без борьбы, даже если ее ломают раз за разом. Вот и леди Лелия, дрожащая и слабая, все еще продолжает петь. Держится в ожидании момента, когда сможет воссоединиться со своим супругом и обрести покой. Я тянусь к ней. В середине дерева древесина мягкая и легко поддается под моими руками. Сама богиня заключена в толстую серебристую пленку, довольно плотную, но податливую, на ощупь похожую на теплый топленый жир. Как будто кожи касается луч солнечного света. Тело Лелии кажется сотканным из чистого серебра, но она удивительно легкая и небольшая, так что я без труда беру ее на руки и, подавшись назад, вытаскиваю из божественной плазмы, а после прижимаю к груди. Теперь ее сердце бьется рядом с моим, голова покоится у меня на плече, а напряженное тело овевает морской бриз. Хотя она по-прежнему не шевелится, я разворачиваюсь, впервые за тысячи лет являя богиню взглядом смертных. Из мира будто рвется сама жизнь. Я иду по песку, и с Лелии спадают последние нити пленки. Крошечная грудь вздрагивает, словно она впервые за много столетий пробует сделать вдох. Я шагаю по пляжу, где еще сохранились следы недавней битвы, и сирены даже не пытаются меня остановить, лишь смотрят полными слез глазами, покорно примиряясь со своей судьбой. На лицах некоторых читаются ярость и гнев, но даже они, несмотря на все презрение ко мне, не делают и движения в мою сторону. Сопротивляться уже слишком поздно. К добру или к худу, но я добилась желаемого. Мой план увенчался успехом. «Человек!» — раздается тихий голос. Легкий, как воздух, и такой же яркий и поразительный, как лунный свет, он звучит только для меня. «Моя леди!» — мысленно отвечаю я, словно говорю с сиреной. Наверное, именно праматерь научила первых сирен общаться при помощи мыслей, петь с душой, а не языком. «Спасибо», — шепчет Лелия. «Меня не за что благодарить. Ты ведь присмотришь за ними, правда?» «Конечно», — слабо улыбаюсь я. «Почту за честь». «Не дай им забыть мои песни», — умоляет Лелия. «Не дам, клянусь в этом». Я прохожу через туннели, неся Лелию к океану. За мной следует только Ильрид, держась рядом, но чуть позади. Впрочем, насколько я могу судить, слова Лелии предназначены лишь мне одной. Или, может быть, он слышал их, но не понял. В бездне я передала Ильриду часть ее песни, чтобы укрепить его разум, но этого не хватило бы для полного понимания слов. Хотя я все еще могу его научить. Порезы на корнях, образующих туннель, больше не кровоточат, а сама древесина приобретает такой же пепельный цвет, как копья, которые обычно оставляют белеть на солнце. Древо жизни гибнет без своего сердца, но Лелия с каждым мгновением становится все сильнее. Она начинает шевелиться, тело медленно приходит в норму, догоняя уже полностью проснувшийся разум. Мы выходим по другую сторону туннеля, где в океане, цепляясь за корни, извиваются массивные щупальца. Из воды наполовину высовывается крупное лицо с такими же странными, как у Лелии, чертами, которое уже не видится мне страшным. Облака медленно расходятся в вышине, и на бога смерти падают лучи солнечного света, заставляя морскую воду на его коже обращаться в пар. Наверное, он может даже обжечься, если надолго задержится на поверхности. Крокон переводит взгляд с меня на свою суженую, и изумрудные глаза вспыхивают еще ярче. «Она у меня», — сообщаю я и мысленно, и вслух. «Вижу», — ракочет он, и вновь его слова звучат как песня, но здесь, над поверхностью воды, давят не так сильно. Хотя, возможно, он просто испытывает облегчение, поскольку наконец-то видит свою жену. И радуется, что долгая борьба, которую они выдержали ради мира, созданного при их содействии, все же подошла к концу. «Возьмите ее. Я захожу по колено в воду и кладу Лелию в полосу прибоя перед Кроконом. Волны тут же подхватывают ее тело, будто она не более чем морская пена. Крокон обвивает ее щупальцами и тянет к себе, впитывая ее присутствие каждой клеточкой своего существа. Ну вот, она в безопасности. Теперь и навсегда. «Вы исполнили свою часть сделки, смертные. Поэтому я сдержу свое слово и не стану больше закрывать завесу и причинять вред миру. Я ухожу отсюда вместе со своей возлюбленной, и души отныне и во веки веков смогут беспрепятственно устремляться в запределье. Теперь мне незачем губить ваши моря», — объявляет Крокон. «Большего я от него и не жду, однако он добавляет. Вы оказали нам огромную услугу, и перед тем, как покинуть этот мир, мы хотели бы преподнести вам что-нибудь в дар. Скажите, чего вы желаете». «Божественный дар. Можно пожелать чего угодно. В нашем распоряжении сила двух древних богов. Я оглядываюсь на Ильрита. Жизнь с ним. Жизнь, в которой я смогла бы свободно познавать мир и собственное сердце. Можно загадать желание, похожее на то, о котором я просила Ильрита много лет назад. Налетает порыв холодного ветра. На этот священный остров и во все Вечном море возвращаются времена года, присущие Срединному миру. Без древа жизни ровный климат, в котором процветали сирены, исчезнет без следа. И кто знает, возможно, это станет лишь началом новой эры зимы, когда всему Срединному миру будет грозить смерть. Она уже одарила меня, тихо говорю я, и хотя обращаюсь к Крокону, позволяю слышать и Ильриту. Видимо, он что-то улавливает в моих словах или читает на лице, поскольку резко шагает вперед и берет меня за руки. Что происходит? Я кое-что пообещала леди Лелии, пока ее освобождала, поясняю я, и намерена сдержать свое слово. Ее магия еще здесь, в этом дереве. Она вложила в него слишком много от себя, однако требуется некий якорь, чтобы ее сила не исчезла полностью из этого мира. А она уже рассеивается с каждым проходящим мгновением. «Нет», — качает головой Ильрид, осознав смысл моих слов. Я нежно касаюсь рукой его щеки. «Все хорошо, я не боюсь». «Ты и так всю жизнь жила ради других. Жертвовала ради них собой, а сама стремилась к свободе». Глаза Ильрита наполняются слезами. «Я не могу позволить тебе снова обречь себя на то же самое. Но я сама выбрала такую жизнь, точно так же, как и она. Я согласилась на это вовсе не по принуждению, не потому, что стремлюсь стать достойной любви. Я уже ее достойна. Просто я сама так хочу. Одарив его легкой улыбкой, подаюсь вперед и нежно целую Ильрита в губы. А тебе нужно жить дальше. Верни герцогство, присматривай за Вечным морем и произведи на свет наследников, которых я стану оберегать. Но мне все это не нужно. Жизнь без тебя, как песня без ритма и нот. Ничто. Меньше, чем ничто. Ильрит. Но он уже поворачивается к Крокону. «Скажите, как я могу воспользоваться вашим даром, чтобы остаться с ней? Даруйте нам совместную жизнь, но чтобы наш мир при этом не подвергся опасности, а будущее оставалось стабильным». Древний бог задумчиво рассматривает его, потом медленно вытягивает щупальца из переплетения корней и начинает погружаться в глубину. На миг мне кажется, он так и уйдет, ничего не ответив. Однако Крокон вдруг произносит: «Идем с нами, дитя». «Что?» — шепчет Ильрит. «Идем», — велит Крокон, глаза которого почти скрываются в воде. Ильрит направляется к морю. «Нет, я хватаю его за руку. Я тебе не позволю. Другого выхода нет». Он сжимает мне пальцы и храбро улыбается. «Ты поступаешь как должно, и я тоже. Мы оба носим в себе слова богов, а для дуэта нужны два голоса». «Ильрит, доверься мне, как я доверяю тебе». Он целует меня, и я отвечаю ему в последний раз, наслаждаясь его вкусом и твердостью тела. Потом он следует за древними богами, исчезая под водой вместе со щупальцами и сияющим светом лелии. Жаль, что нам досталось так мало времени. Все случилось очень быстро. Я возвращаюсь к дереву. Одна, но полная решимости. Жизнь полна дерзких поступков, и даже смерть не вечна. Наша песня будет звучать в веках. Сирены все так же, стоя на коленях, поют горестные песни. Не обращая на них внимания, направляюсь к сердцевине древа жизни, к тому убежищу, где прежде отдыхала лелия. Заползаю в эфир, заполняющий внутреннюю часть ствола, и сворачиваюсь клубком, принимая ту же позу, что и она. Закрыв глаза, начинаю петь песню, которую узнала у последних оставшихся в этом мире древних богов. Вокруг меня плотно смыкается древесный ствол.